Алекс, бросила Элис пристальный взгляд на мою скромную персону. Помнится, ты мне обещал сочинить 5 песен. В данный момент у меня есть лишь заглавная песня «Фейерверк», где остальные 4. Мне скоро альбом выпускать, не заставляя меня ждать еще дольше. Ладно, ладно, сейчас придумаю, сказал я, как нечего делать. Прямо сейчас? С недоумением переспросила девушка. Да, сейчас, подтвердил я, и зашел в павильон звукозаписи, взяв электрогитару. Начинайте запись. Первая песня называется «Hot and Salt», то горячий, то холодный. https://www.youtube.com/watchvectchnpusk654. Я начал перебирать на гитаре веселые ноты, и вскоре музыка была рождена. Это песня американской певицы Кати Перри. Я решил дать Элисон песни именно этой певицы, так как считаю их идеально подходящими под характер нашей ослепительной мутантки. Этот трек посвящается всем нерешительным, непостоянным людям, которые не могут объяснить, из чего складывается их выбор. Выбор, который всегда разный. В припеве будет представлена серия двойных антонимов: горячий-холодный, правильный-неправильный, черный-белый, чтобы подчеркнуть изменчивую натуру отношений героев. «Ну как?» – спросил я с язвительной ухмылкой, закончив исполнение. «Я тебя ненавижу, Алекс», – заявила Блэр. «Не в бровь, а в глаз. Обидно такое слышать. Ну а песня как тебе? Мне еще нужно отвечать? Разумеется, она превосходна. Но убей меня, я никак не понимаю, откуда у тебя столь огромный талант к музыке. Я лучше промолчу». Вторая песня под названием «Хеанет Хатготовой», «Ты ушел». https://www.youtube.com/watchvachatritskyfk. Эта песня была более лиричной, с куда большим и глубоким смыслом. Песня о том, что людям не всегда под силу сдержать данное когда-то обещание быть вместе до конца. Песня о горьких сожалениях и невосполнимых утратах. Да, эти треки отличаются по своей стилистике. Грустная песня следует за веселее наоборот, но какая в действительности разница? Пусть не принято в одном альбоме собирать разнородные композиции, меня это не особо волнует, ведь эти песни уникальны. А кому, собственно, не все равно? Ах да, критикам. Ну, и пусть они чешут куда подальше со своим мнением, ведь главное, чтобы оно нравилось народу. Приступим к третьей песне. Part of Me, часть меня. https://www.youtube.com/watchvuvxt8qv8. Эта композиция несет в себе мощную мотивационную силу, побуждающую никому не уступать и ценить в себе себя. Яркая, громкая и воодушевляющая музыка делает свое дело, затрагивая все струнки души. Когда я допел последнюю строчку, то почувствовал на себе выжигающий взгляд. «Признайся, ты заранее написал эти песни, возможно, даже годы назад, а теперь просто хвастаешься здесь», — сказала Элис, при этом не веря самой себе. «Но эти песни просто чудесны», — взвизгнула она от радости. «С ними я ворвусь на вершину музыкального Олимпа. Мое возвращение будет поистине грандиозным и даже легендарным. С этими песнями я смету всех в порошок и буду сиять. Алекс, давай скорее последнюю песню. Мне еще после этого аранжировкой заниматься. У меня мало времени», — поторопила меня Блэр. «КХМ, да, конечно. Последняя песня, «Унцен Дитианалы», вне всяких сомнений. https://www.youtube.com/watchvexivza2ika. Эта песня Кэти Перри повествует о безоговорочной любви к одному человеку. Мелодраматичная, поэтичная и просто красивая композиция со своей изюминкой. С трогательной мелодией, с незамысловатым подтекстом, просто обычное признание в любви. И неважно, кто произносит слова песни, мужчина или женщина, главное, что звучат они от чистого сердца. Я закончил петь, а с этим и выполнил данное мной обещание Элис. Но день еще не прошел, у меня много работы, а вечером ждет нескончаемый бой с летучей мышью. Эх, поскорее бы, давно меня по морде не били. Вы подумали, что я становлюсь мазохистом. Ха-ха, нет, это не так, просто данное самовнушение, единственное, что спасает меня в этих бесконечных побоях, которые я с превеликой радостью принимаю. Сам же хотел поднять боевое мастерство как можно быстрее, а бой, как оказалось, самый быстрый способ. Погодите, у меня похожи слезы. Господи, дай мне сил пережить все это, хнык-хнык. Глава 58. Бэтмен раздает подарки. Взмах, уклон, нырок, блок, удар. Ты становишься лучше, Алекс, прокомментировал Найтвинг, в очередной раз заблокировав удар моего деревянного меча. Наш спарринг был в самом разгаре. В моих руках меч, Адиб сражался своим традиционным оружием, двумя короткими палками. «Черт возьми, из какого дерева сделан этот меч? Уж больно тяжелый», – пожаловался я, подбросив в руке псевдокатану. «Он изготовлен из гвоякового дерева, самой тяжелой и плотной древесины в мире. Его вес вполне соответствует металлической катане, поэтому он идеально подходит для тренировок фехтования», – сообщил Брюс, не отрывая свой взгляд от бэт-компьютера. «Спасибо, что просветил. Мог бы и промолчать, мог бы, но тогда ты бы продолжил свое нытье относительно его веса, а так, будучи проинформированным, надеюсь, заткнешься», — сказал Бэтс без тени жалости. «Алексей заткнется? Ха-ха, я скорее поверю, что Джокер станет добропорядочным гражданином, чем в это», — вставил Грейсон свои 5 копеек, накинувшись на меня и ударив коленом в грудь. Он сделал короткий взмах дубинкой в область моего правого бедра, но я сумел предугадать его намерение и заблокировал удар плоской стороной меча. Как я и думал, это был отвлекающий маневр. Теперь он с разворота бьет меня по опорной ноге, желая свалить на каменный пол. Хе, я уже не такой, как раньше. Прыжок вверх, и я благополучно избежал его хитрого приема. Черт, я все еще в воздухе, но Дик уже целится мне в грудь своими палками. Ах, больно. И я вновь на каменном полу. Ну, погоди, у меня придет день, я возмещу все старицей. Только засни, и ты проснешься с новым макияжем и прической. Осталось лишь подгадать время. Уверен, мой час еще настанет. Я очень терпеливый. Хе-хе. Бэйрер, что-то у меня мороз по коже. Приобнял Найтвинг свои плечи. Какое-то нехорошее у меня предчувствие. А чем ты, Дик? Встал я на ноги и сострил невинную улыбку. Это, небось, нервишки шалят. Как-никак, ты супергерой, а работа эта весьма хлопотная. Грейсон промолчал, но его взгляд в мою сторону несколько ожесточился. «Давай по новой», — кинулся он на меня, и я вновь получил очередную дозу звездюлей. Мне кажется, или его последние удары были больнее. Тайм-аут. «Все, к черту, мне нужен отдых, хотя бы минут на 10. «Не понимаю я тебя, Алекс. Зачем ты вообще выбрал катану в качестве основного оружия?» — сказал Дик, присаживаясь на каменный уступ. «Ей тяжеловато атаковать людей, если ты, конечно, не хочешь их убить. В этом мире есть не только люди. Загадочные твари, ужасные монстры, враждебные инопланетяне, кровососущие вампиры, неизведанные нечто. Нас окружают довольно неблагоприятные создания, и против них я бы предпочел выступить острым клинком в руке, нежели короткими палками. Без обид. Ничего, я понимаю. Хм, а ведь насколько я помню, у Брюса в наличии имеется весьма интересный режущий экземпляр. Помнится, Алфред показывал мне катану, принадлежавшую японскому генералу из Амукершина, жившему в 8 ВНЭ. Это оружие передавалось в семье Уинов из поколения в поколение, задумчиво погладив подбородок, выдал Дик. Правда, мои глаза загорелись ярче полярной звезды. Я развернул свой умоляющий взгляд в сторону темного рыцаря, который до этого пребывал в мертвой тишине. Нет, донесся до меня его непоколебимый ответ, разбив мое сердце полное мечтаний. Ну зачем вредничаешь? Дай хотя бы посмотреть, а еще лучше, просто подари. Жалобно воскликнул я, сложив в умоляющем жесте ладони. И не подумаю, это семейная реликвия и ценный артефакт. С чего бы мне отдавать ее в руки кому попало? Это я то, кому попало. Ну знаешь, Брюс, я был о тебе лучшего мнения. Я обиженно отвернулся, скрестив руки на груди. Когда я видел этот меч в последний раз, он лежал в углу чердака, покрываясь пылью, подлил Грейсон масло в огонь. Верно, зазвучал голос дворецкого, полный достоинства. Этот клинок уже 15 лет пылится наверху. Помнится мне, мастер Брюс однажды даже хотел продать его на аукционе, посчитав безделушкой, напрочь забыв о его наследственной ценности. Пенниуэрт спустился в пещеру с подносом еды и свежего чая. «Мистер Алекс, я вполне уверен, что если даже вы заберете этот меч без спроса, мастер Брюс и не заметит пропажи. Хм, спасибо за ценные сведения, Альфред», — поблагодарил я старого джентльмена. «Я даже не знаю, что конкретно мне следует сказать в данной ситуации», — ровным тоном высказался темный защитник, потирая свой лоб. «Ха-ха, я в очередной раз уделал Бэтмена, ну чем не повод для счастья? Кстати, Алекс, — обратился ко мне бывший Робин, — Барбара сказала мне, что переговоры с Плющом провалились. Похоже, ты начинаешь сдавать позиции. Помолчи, умник. Это не дело одного дня, и по мне, разговор с Помелой прошел более чем удачно. У меня все получится, Нужно лишь еще немного времени, тихо прошептал я, впадая в раздумье. Что же ты собрался делать? К чему такая секретность? И зачем тебе понадобилась помощь Плюща? Что за эксперимент ты собрался ставить? Засыпал вопросами Бетс. Скоро вы обо всем узнаете. Всему свое время. Чем дольше ты тянешь с ответами, тем больше раздражаешь меня, заявил Брюс, нахмурив бровки. Хватит причитать, лучше расскажи, как обстоят дела с Лигой Теней, перевел я курс общения на интересующую меня сторону. Все, как ты и предполагал, они стали за тобой следить. Причем, довольно нагло, я поймал одного и допросил. Правда, ничего путного узнать не удалось, за исключением того, что в данный момент их заданием является лишь слежка. Не знаю, что именно затевает РАЭС, но это явно не к добру. Правда, можешь особо сильно не переживать, я с ними разберусь и уберу надоедливых сталкеров. Ну, раз это говорит сам Бэтмен, я спокоен. Однако же, находиться под постоянным наблюдением тайной организации убийц, эх, все произошло несколько раньше, чем я рассчитывал. Говоришь так, словно знал, что они обратят на тебя свой взор. А чем ты? Я ведь стал твоим учеником, а это уже повод узнать меня поближе. К тому же, я предполагаю, они начали догадываться о том, что это именно я рассказал тебе о Дамиане и Джейсоне, озвучил я свои тревожные мысли. Только я бы не сказал, что ты по этому поводу так уж сильно переживаешь, с явной издевкой заявил Найтвинг. Отнюдь. Я лишь надеюсь, что раз Аль Гул даст мне немного больше времени, чтобы я сумел подготовиться к нашей встрече. Забудь об этом, незачем тебе встречаться с головой демона, присек Уэйн, и подошел к одному из ящиков, расставленных в пещере. Нападение на тебя Лиги Теней, мой промах. За это я прошу прощения. Это мой подарок, в качестве извинений, нажал он кнопку на крышке коробки, и та открылась с характерным звуком. Внутри лежал некий электронный девайс, с размером в стиральную машинку. Ты просил устройство, которое сможет обнаружить на большом расстоянии присутствие живого организма. Люциус смог улучшить первоначальный дизайн, и теперь он работает в радиусе 3 километров. Он даже смог уменьшить его в размерах, сделав более компактным по сравнению с аналогом. Не знаю, зачем именно тебе понадобился данный агрегат, но знаю, что он тебе очень нужен. И я хочу получить ответы как можно скорее. Не тяни с этим, надавил он на меня всей своей мрачность. Я даже сглотнул. Это, конечно, все очень замечательно, но может все-таки в качестве извинений, ты еще мне отдашь меч японского генерала. Умоляющие глазки и хлопанье ресницами никто не отменял. Студия звукозаписи Alritics Resorts. Сегодня в наши ряды влились новые люди. Мы смогли договориться с лейблом Metropolis Music Group о расторжении контракта двух исполнителей, которые теперь будут работать с Alritics Resorts, согласно подписанному контракту 5 лет, с отчислениями в 15% в первый год. Так как они, без сомнения, в скором будущем станут мировыми звездами, их отчисления также будут повышаться с каждым годом. 20% на второй, 25% на третий, 30% на четвертый и 35% на пятый год. Если они решат продлить контракт, мы с радостью согласимся, но отчисления превышать 35% не будут. Так или иначе, я убежден в том, что они согласятся работать с нами даже по истечению 5-летнего контракта. Ведь только при поддержке нашей студии они смогут выпускать мировые хиты. К слову, по контракту лейбла Норвуда, они получали лишь 5%. Думаю, это сурово, хотя на что они могли там надеяться. Рано утром они уже были здесь, готовые к тяжелым испытаниям. Я поприветствовал их, как глава компании Alritics Entertainment, а уже после, Эллисон совместно с Вивиан, представили им остальных ключевых сотрудников. Новенькие выглядели несколько зажато. Похоже, они все еще не знают, как именно им стоит реагировать на все это, и чего именно им стоит ждать. «Расслабьтесь, здесь никто не кусается», — улыбнулся я им. «Не волнуйтесь, с этого дня для вас все изменится. Вы станете суперзвездами, кумирами миллионов. Но вы должны понимать, что ничего не дается просто так. Вам придется много работать, учиться, готовиться, репетировать, тренировать свой голос и движение. Также, не стоит забывать и о манерах. Вам предстоит покорить вершину музыкальной индустрии, и вы должны показывать другим надлежащий пример. Ну а если простыми словами, не зазвездитесь, в общем». «Так точно, сэр», — крикнули они в унисон, твердым и ясным голосом. «Хорошо». Это было даже слегка жутковато, они что заранее друг с другом сговорились. Хотя неважно, главное, что мои слова и мои намерения дошли до них. Я точно не потерплю, если звезда, которую я практически самолично протащил на вершину, стала высокомерным, наглым, бесконтрольным ушлепком, который только и делает, что утопает в алкоголе, наркотиках и разврате. Я уже упоминал о том, что хочу открыть отдел, который будет отвечать за безопасность, расследование и коррупцию. Я также доверю ему слежку за нашими восходящими звездами, коих в будущем будет явно немало. Я не хочу, чтобы моя компания заимела плохую репутацию из-за действий нескольких неблагодарных личностей. Ладно, приветствие закончено, пора приступать к работе. Первым делом, я взял на свое попечение Марвина Джинсона, и мы отправились прямиком в павильон звукозаписи. Характер будущего короля поп-музыки был довольно покладистый. Он внимательно слушал все мои слова и наставления, стараясь ничего не упустить. Умеет внимать парень, а значит далеко пойдет. Вначале, я хотел ему объяснить, какой сценический образ ему нужно будет поддерживать, каких придерживаться тонкостей в исполнении, как научиться контролировать и управлять своим голосом. Я не собираюсь прямо сейчас бросаться в него шедеврами Майкла Джексона, рано еще. Думаю, для начала будет достаточно поработать с одной заглавной песней его будущего альбома, как следует ее разобрал и довести до совершенства. Я раздал нужные инструкции и сел за цифровое пианино. Начинаем запись. Билли Ян, Билли Джин. Старт. https://www.youtube.com/watch/vzik/y. Билли Ян, песня Майкла Джексона. Некоторые даже утверждали, что это его самый популярный хит. Настоящая революционная песня. Мне даже становится страшно от того, насколько большой фурор она создаст в этом мире. Песня о красивой девушке, утверждающей, что молодой человек, с которым она когда-то танцевала, отец ее ребенка. Песня о сомнениях. Стоит ли думать дважды, прежде, чем что-то делать, или же лучше совершать спонтанные поступки? И насколько ты готов отвечать за свои действия? Песня о том, что есть правда и на чьей она стороне. Весь трек сопровождает басовая партия, что является ее неотъемлемой частью. Когда я закончил петь, по ту сторону стекла на меня смотрела дюжина пар глаз. Что происходит? Элис, разве ты не должна сейчас заниматься с Джоан Бертрани? Тут мой взгляд упал на молодую шокированную девушку. Так она тоже здесь. Нас всех собрал Дэвид. Он сообщил, что ты здесь вновь чудачишь, сочиняя мировые шедевры. Мы не могли пропустить такое событие и поскорее последовали сюда, рассказала Блэр, как все было. Эх, у меня уже сил нет. Как у тебя только получается? Неважно, слушай меня внимательно, ты должен написать для Джоан песню не хуже этой, и чтобы она точно подходила под ее характер. В идеале было бы хорошо, если бы ты сделал это прямо сейчас. Нам нужна заглавная песня, я должна узнать, какие именно треки ты подготовил для нее, чтобы понять, в каком мне направлении двигаться, когда я буду сочинять для нее песни. Я не стал спорить с нашей ослепительной дамой, и раздав новые указания, принялся играть новую композицию. Бат-романцы, порочный роман. Начинаем. https://www.youtube.com/watch/v4zil0i. Бат-романцы, песня, написанная американской певицей Леди Гага из моего прошлого мира. Это была одна из ее самых популярных работ. Песня про несчастную любовь девушки к одному мерзавцу. Она его любит, а он тварина и негодяй ни в какую. В каком-то году ученые назвали данный трек самой навязчивой, и многие согласились с их утверждением. Но главное, эта песня полностью отражает весь безбашенный характер Леди Гаги, а также нашей новой исполнительницы Джоан Бертрани. Думаю, не стоит говорить о том, как мои коллеги вновь были шокированными услышанным. И если сотрудники уже стали понемногу привыкать, то новенькие явно до сих пор пребывали где-то далеко отсюда. Спустя некоторое время, мы с Марвином и еще с двумя сотрудниками спустились в зал репетиций. Я хотел показать, как именно ему предстоит танцевать и двигаться. Включив музыку, я велел сотрудникам снимать мой танец на видео, дабы в будущем Марвин смог по нему учиться. Боюсь, у меня не всегда будет время заниматься с ним, поэтому нам предстоит выкручиваться таким вот способом. Но я все равно попробую находить для него время. Следующие несколько часов я демонстрировал резкие и в то же время плавные движения, которыми был известен в свое время Майкл Джексон. Не забыл я и о лунной походке. В прошлом я не умел так танцевать, но с тех пор, как мои характеристики повысились, в особенности ловкость, к которая в данный момент находилась в отметке 29 очков, я мог делать и не такие движения. Данная характеристика отвечала не только за ловкость, помимо всего прочего она улучшала мою скорость реакции, а также контроль над клетками моего организма. Чем она выше, тем лучше я владел своим телом. В человеческом организме около 37 триллионов клеток, и не все из них человек может точно контролировать. Данная характеристика позволяет мне совершить невозможное, подчинить своей власти каждую клетку моего тела и использовать по своему желанию. Но мы отвлеклись. Должен признать, Марвин очень талантливый парень. Простых объяснений и пару демонстраций оказалось достаточно, чтобы он понял принцип действия лунной походки и других движений. Правда, это не значит, что он сможет танцевать как профессионал прямо сейчас. Нет, у него еще долгий путь. Думаю, с этого момента я смело могу называть себя танцором и хореографом. Затем я встретился с Джоан и поговорил с ней о ее образе. Когда она услышала, что я не собираюсь ее ограничивать в выборе нарядов, она почти завизжала от счастья. Мы обсуждали не только наряд, но и ее вокал, исполнение. Также, мы сошлись во мнениях со Слепительной, что Джоан необходимо использовать псевдоним. Тут я не смог сдержаться, и предложил вариант «Леди Гага». К моему удивлению, он понравился обеим, и такое имя решено было оставить. Вначале я подумывал о том, чтобы и Марвин выступал под псевдонимом Майкл Джексон, но потом понял, что их имена довольно созвучны, и менять ничего не стал. Ближе к вечеру мне позвонила очаровательная детектив Монтея. «Привет, Алекс, ты сейчас не занят, я бы хотела встретиться с тобой, мне нужно выпить». «Аво, дела похоже серьезные, ну что ж, не будем отказывать даме, я заеду за тобой в участок, жди». Глава 59. Охота началась. «Куда мы едем?» – спросила детектив Монтоя. «В один из лучших ресторанов города, Куиит Бацкватер», – ответил я, сворачивая руль вправо. «Ты серьезно? Боюсь, я дресс-код не пройду». Бросила она беглый взгляд на свою рабочую одежду. «Знаешь, когда я говорила, что хочу выпить, то имела в виду какое-нибудь более приземленное место, типа кафешки. Не волнуйся, хозяйка ресторана моя хорошая знакомая. Я позвонил ей, поведал о нашей большой проблеме, и она согласилась выделить нам VIP-комнату. Так что мы можем пить, есть и шуметь сколько захотим, и нас никто не остановит. Хаем, а я и забыла, что ты у нас богатенький Буратино», съязвила Рене, подловила. Вскоре, моему взору предстал знакомый вид шикарного ресторана. Прошло не так много времени, с тех пор как я очнулся в этом незнакомом для меня мире, но с этим местом у меня связано уже столько воспоминаний. Нас пропустили без проблем, хотя и бросили в нашу сторону несколько неоднозначных взглядов. Не забыть бы поблагодарить мадам Александру, что пустила в свое заведение парочку голодных оборванцев, заявившихся поздно вечером. Нас проводили в VIP-комнату, и должен признать, здесь просто потрясающе, отличное место для будущих свиданий. Нам подали меню, от цен в котором у Рене чуть не выскочили глаза из орбит. «Из чего приготовлены эти блюда?» «Из золота», — возмутилась детектив. «Я угощаю, можешь заказывать что хочешь. Ты сам предложил, потом не жалуйся, что я опустошила твой кошелек», ехидно улыбнувшись. Она заказала бутылку вина и самое дорогое виски. Я же ограничился персиковым соком и парой легких блюд. «Эй, я не поняла, мне что, одной утопать в алкоголе? Я не пью спиртное, прости, но я готов выслушать тебя и поддержать морально. ТСС, тоже мне друг», — цокнула Рене, сострив обиженную гримасу. Но долго дуться у нее не получилось, так как скоро нам принесли наш заказ, и после парочки бокалов виски, выпитых совместно с вином, детектив Монтоя весело продолжила разговор. «Ха-ха, так значит ты хочешь этих двоих взрастить до мировых суперзвезд и тем самым утереть нос Норвуду?» Злорадствовала девушка, щечки которой зарумянились от выпитого алкоголя. Мы слегка коснулись темы моего недавнего несчастья с интернет-хейтерами. Под ее весьма убедительными уговорами, я раскрыл ей правду относительно моего плана мести. Он ей, похоже, сильно пришелся по душе, по крайней мере, мне так показалось. Девушка искренне хохотала, опустошив полбутылки, причем обоих напитков. Она, наконец, решилась заговорить о свалившемся на нее горе. «Не, ну ты представляешь, полтора года я успешно водила маму за нос, рассказывая ей истории о том, как я счастливо живу с парнем, дабы прекратить ее бесконечные расспросы. Когда же это я собираюсь замуж?» Детектив прервала рассказ, чтобы сделать очередной глоток, и продолжила. И что в итоге? Она хочет увидеть его, увидеть моего парня, которого нет. Да откуда ему взяться? Уверена, мои рассказы о нашей с ним совместной жизни были убедительны. И почему же ей просто не слушать мою чушь и дальше? Ты должна была понимать, что такая ситуация должна была случиться, рано или поздно. Вранье всегда ведет к очередному вранью или к провалу. Только попробуй заикнуться о том, что горькая правда всегда лучше сладкой лжи, заткнула меня страж правопорядка. В моем случае, это не сработает. Если родители узнают о моей ненормальной ориентации, они меня просто вышвырнут вон. Я знаю свою семью, и знаю, о чем говорю. Такой будет неизбежный ответ на мою правду. И что же ты намерена предпринять? Я уговорила маму не приезжать в Готэм, заострив внимание на том, что этот город слишком опасен. Как-никак, но он по-прежнему занимает первое место в Соединенных Штатах по уровню преступности. Вот только она согласилась при условии, что я вышлю ей фото моего жениха. К тому же, она хотела бы пообщаться с ним в онлайн-чате. Это катастрофа. Опустошила она очередной бокал. Должен признать, детектив Монтойя умеет пить. Любую другую девушку такое количество алкоголя уже давно свалило бы с ног, а она вполне себе в адеквате. Я склонен думать, что выпивка ее частый напарник. Она детектив отдела крупной преступности в полиции Готэма, самого опасного и безнравственного города. Уверен, ей чуть ли не каждый день приходится лицезреть неблагоприятные события и расследовать самые жестокие и кровавые дела. Такое кого угодно с ног собьет, и в данном контексте ситуации ее увлечение выпивкой вполне оправдано. Итак, кого ты намерена уговорить поучаствовать в своей глупой авантюре? А ты молодец, догадался, ик, прикрыла она рот рукой. Простите, я даже не знаю, кого попросить. У меня не так много людей, которым я всецело доверяю, а тех, кто знает, что я больше по девочкам, и того меньше. Может, попросишь Харви Буллока? Я бы глянул на вашу пару, усмехнулся я, притворно впадая в раздумье. Ой, фу, он же старый и толстый, никогда и ни за что. Тем более, что он не знает моего секрета. В общем, все ясно. На сегодняшний день я твой друг, учитывая наши отношения, я бы даже сказал лучший друг. И я, пожалуй, единственный представитель мужского пола, который знает о тебе то, что твоей маме знать не следует. И ты хочешь попросить меня стать соучастником этой сомнительной неблаговидной аферы, верно? Закончил я грубый план, поспешно сформированный в головушке Рене. Все верно. Алекс, на тебя одна надежда. КХМ, именно, меня зовут Алекс. Уверен, что ты назвала своей маме другое имя. Но это можно решить, ссылаясь на то, что я личность известная, и не хотел лишний раз привлекать к себе внимание, поэтому ты ей солгала относительно моего имени. Также, это исключит неловкий момент неизбежных вопросов, почему я не общался со своей будущей тещей ранее. Опять же, можем сказать, что я восходящая звезда и мы просто не хотели, чтобы у нее случился инфаркт от такого счастья. «Алекс, да ты же идеальный кандидат!» — радостно воскликнула Монтойя. «Давай выпьем по этому поводу. Есть лишь небольшой нюанс. Я не люблю лгать», — сообщил я свой принцип, разрушая девичью иллюзию. «Ты чего? Да брось, Алекс, ну, пожалуйста, помоги мне обмануть несчастную женщину. С чего бы мне соглашаться на столь жестокую авантюру? Я буду тебе должна, и я буду крайне благодарна. Пожалуйста, у меня нет другого выхода. Ради меня, переступи через свой принцип», — тихим голосом умолял Рене, плечи которой непроизвольно принялись дрожать. Она выглядела такой несчастной, беззащитной и беспомощной, что я просто не смог сдержаться, и, встав из-за стола, подошел к ней и заключил в свои объятия. «Хорошо, хорошо, я согласен, не дай бог, заплачешь еще». «Слезы были моей последней козырной картой», — тихо проговорила девушка, чей голос чуть дрогнул. «Только давай сначала ты просто расскажешь ей обо мне, покажешь наши совместные фото, мои книги, песни. Пусть она заочно изучит парня своей дочери, ведь теперь он не просто фантом, а настоящая личность. А вот по поводу онлайн-чата, тяни с этим до последнего, и когда уже отступать будет некуда, мы с ней свяжемся и поговорим». «Хорошо», — сказала Рене, от счастья обняв меня еще крепче. «В таком случае, нам необходимо совместное фото», — хитро улыбнувшись, я достал из кармана телефон. «А теперь, время селфи», — улыбочку. Не желая упускать данную возможность, я всецело посвятил себя искусству фотографии. «Вот фото, где мы просто смотрим в камеру. Вот где я целую очаровательную детектившу в розовые щечки. А здесь мы сидим за столом и смотрим друг другу в глаза. С последним фото помог официант. Что ж, теперь у нее есть достаточно материала для отчета своей матери. В это же время, Нанда Парбат, штаб-квартира тайной организации Лиги убийц. В центре зала древнеяпонского особняка в позе лотоса восседал темноволосый мужчина лет 40. Его глаза были закрыты, и неизвестно, о чем именно он думал в этот момент. Его мирное время нарушил звук шагов. Эти шаги были столь тихими, что обычному смертному было бы не под силу уловить их едва ощутимые волны. Но этот человек сумел это сделать. Открыв глаза, он увидел красивую брюнетку, которая слегка наклонилась вперед в почтительном жесте. «Приветствую тебя, отец. Талия, ты пришла?» «Да, отец». «Шива вернулась, и как ты и приказывал, она уже идет сюда», — сообщила девушка, выпрямившись и прямо посмотрев в глаза голове демона. Вскоре в зал вошла женщина, облаченная в черный кожаный плащ. Она склонилась в знак уважения к главе тайной организации Лиги Теней Рас Аль-Гулу. «Говори», — молвил мужчина величественным тоном, — «я вернулась из Готэма. Бэтмен стал активно мешать нашей слежке за субъектом. Он поймал всех членов Лиги, отправленных на миссию, и переломал каждому ноги. Теперь они бесполезны. Мы ждем ваших дальнейших указаний». «Значит, детектив взялся рьяно защищать своего ученика? Ты смогла о нем узнать что-то новое?» «Немного, но эти вещи несущественны, за исключением одного. Похоже, Алекс Рид падок на представительниц женского пола. Согласно собранной мною информации, он встречается как минимум с тремя женщинами, причем об этом знают все причастные лица», — заявила Сандра Вусан. «Хех, интересный мальчишка», — подумала Талия. Слова леди Шивы возбудили в дочери демона неподдельное любопытство. «Отец, я все еще не понимаю, почему тебе интересен этот Алекс Рид. Ты думаешь, это он сообщил Брюсу о Дамиане? Но даже если и так, это не заслуживает такого внимания с нашей стороны. Дело не в этой информации, а в его мутантских способностях. Мы уверены в том, что он мутант», — переспросила дочь, все еще не до конца убежденная в этом. «Да, по словам Шивы, он обладает некой силой, похожий на пространственный карман, позволяющий ему хранить внутри предметы. Я видел в свое время пользователя пространственной магии, который мог делать нечто схожее. Но ведь это просто способность хранения вещей», — не унималась Талия. «Нет, это куда большее. Это стало бы гигантским рывком на пути достижения планов нашей организации, нашим тайным козырем, путеводным маяком в сильном шторме. Это решение», — проговорил Рас с толикой восхищения. «Представь себе, как он самолично проносит атомную бомбу в центр Манхэттена, и никто не в силах ему помешать. Он может пронести оружие навстречу собранию древних кланов, и одним ударом уничтожить их всех. И это лишь малая часть применения его сил. Но знаешь, что именно меня так радует? Магию можно заблокировать дистанционно, при помощи нужных амулетов. Но способности мутантов дистанционно заблокировать не получится. Отец, так ты хочешь воспользоваться силами Алекса, чтобы уничтожить руку? В последнее время рука действует все наглее. Они уже в открытую вступают с нами в конфронтацию. Мы мирно просуществовали долгие годы, но скоро нашему перемирию придет конец. Они слишком много о себе возомнили. В особенности эта мадам Гао. Она стала слишком высокомерной, сжала Талия кулак до хруста костей. Сидели бы и дальше в своей адской кухне и помалкивали. Отец, почему мы просто не избавимся от них? Мы не можем пока вступать с ними в войну, только не сейчас. Это полностью нарушит все наши планы. Я не могу этого позволить. Эх, вздохнул глава Лиги. Но наше сражение неизбежно. И если мы можем выиграть эту войну с минимальными потерями, то почему бы так и не сделать? Алекс Рид, наш ключ к такой победе. Но Бэтмен защищает его из тени, и он узнает, если тот неожиданно пропадет. Взяла на себя слово леди Шива. Мы сами являемся тенью, и тень не сможет никого защитить от нас. Я разберусь с надоедливым детективом, когда придет время. Но сейчас, мы должны продолжать следить за нашим ценным субъектом. Глава, мы не можем и дальше отправлять к нему рядовых членов Лиги. Бэтмен не оставит это просто так, напомнила Сандра. Больше и не нужно никого отправлять. Шива, отныне этим займешься ты лично. Твоя миссия — следить за Алексом, при этом не вызывая его подозрений и ускользая от взора темного защитника Готэма, озвучил Рас свою волю. Глава, этот Алекс не так прост. При нашей последней встрече он смог ощутить мое присутствие, узнать место моего сокрытия и даже выяснить мой пол. Возможно, он владеет некой силой сенсора. Боюсь, я не смогу скрыться от него», — озвучила леди Шива свои опасения. «Это не важно. Если все так, как ты говоришь, в таком случае не имеет значения, кого мы отправим, он об этом узнает. Поэтому, будет лучше, если именно ты возьмешься за это дело, как лучший ассасин моего клана. Я исполню волю головы демона», — почтительно склонилась женщина. Алекс Рид, весело проводивший время в ресторане с детективом Монтойя, вдруг почувствовал резкий холодок, пробежавший по спине. Его взгляд выражал недоумение, но вскоре его сменила решимость. Он осознал, что охота за его головой началась. Глава 60. Security. «Доброе утро, Хизер», – поздоровался я с секретарем, направляясь в свой кабинет. «Для меня есть сегодня что-нибудь необычное, или снова предстоит ежедневная рутина?» Я уже был готов услышать очередное «ничего нового», но, к моему удивлению, мисс Брукс сказала другое. «В обед должна подойти Александра Бордо, особа, которую вы просили нанять телохранителем», — сообщила Хизер неожиданную весть. «После долгих переговоров, Бордо согласилась работать на вас, при условии, что ее оклад будет составлять 1-2 миллиона в год. Это все, конечно, замечательно, но почему я об этом узнаю лишь сегодня утром? Переговоры завершились вчера ночью, и уже сегодня она выехала в Готэм, чтобы приступить к своим обязанностям. Прошу простить меня, я решила не беспокоить вас посреди ночи из-за такого тривиального дела. Ладно. Пусть эта новость и неожиданна, но она весьма своевременна», — сказал я, прикрывая за собой дверь в кабинет. «С сегодняшнего дня у меня будет личный телохранитель. Это очень кстати. Вчера я почувствовал, словно кто-то выставил лезвие у моей шеи. Я не знаю, кто именно нацелился на меня, но меня все это дико раздражает. Зараза, я все еще обычный человек, а ко мне уже прицепили мишень. Ни поесть, ни поспать, ничего не дают. Наличие высококлассного секьюрити несколько сглаживает углы. Тем более я знаю характер Бордо, по крайней мере по комиксам она была личностью, заслуживающей большого доверия. Какая она здесь, выясню при встрече. Очень надеюсь, что мы с ней сработаемся». Прекратив все эти рассуждения о моей безопасности, я приступил к работе, к моей любимой бумажной волоките. Спустя некоторое время меня почтила своим присутствием директор отдела мобильных игр, Барбара Гордон. «Здравствуй, Барб, как у тебя дела? Как продвигается работа?» «Хм, спроси меня об этом завтра», — ответила Бэтгерл, присаживаясь за стол. «Только не забудь». «Ну, ладно», — произнес я, не зная, что еще добавить. «Посмотри лучше, что у меня есть», — протянула она ко мне телефон. С экрана на меня смотрела сияющая Рене, которую я целовал в щечку. «Я сегодня с утра заскочила к папе в участок, и там эта фотография уже подняла всех на уши. Несколько младших офицеров вовсю тебя проклинали за то, что ты увел у них главную красавицу отдела полиции Готэма. Вот так всегда, оставишь тебя одного, как ты уже на очередную юбку свои грязные лапы протягиваешь, кобелина», — возмущенно обвинила меня моя девушка, но по ее глазам было ясно видно, как вся эта ситуация дико забавляла супергероиню. Барбара была в курсе нетрадиционной ориентации детектива Монтойи, и все же эта фотография ее немного смущала. «Ты что, сумел таки завоевать ее сердечко?» — озвучила Гордон вполне логическую гипотезу, не веря при этом собственным словам. «Это невозможно, она ведь, хм, но с другой стороны, это ведь ты, а с тобой нет ничего невозможного. Вот ведь дилемма. Эх, ну что еще творится в этом участке? Как Рене вообще такое допустила? Хотя с другой стороны, теперь ее главный секрет спрятан еще надежнее. Она была на свидании с таким замечательным парнем, как я. Уверен, она это осознает ближе к концу дня, когда успокоится. Хватит строить глупые догадки, я тебе сейчас все объясню». И я поведал ей историю прошлого вечера, где стал псевдопарнем опечаленной горем девушки. Барбара была искренне тронута печальной судьбой детектива Монтойи где-то секунд 20, пока ее внимание не привлек факт куда забавнее. «Так получается, что ты теперь и правда парень неприступный, бесчувственный, холодный, но при этом обворожительный, леди Рене. Ха-ха, кому сказать не поверит», — посмеялась Барбара над нашей непростой ситуацией. «Но все же, Алекс, как насчет твоего принципа? Никакой лжи, а что с ним не так? Я ведь не соврал и врать не собираюсь». «Но ты соврал родителям Рене», — возмущенно крикнула Бэтгерл. «Нет, я не лгал, никогда», — отчетливо проговорил я каждую букву. «Как ни посмотри», — соврала детектив. Стой, это же ты дал ей на это добро. Ты согласился притвориться ее парнем. Но ведь лгал не я. Постой, рано или поздно, тебе придется встретиться с ее матерью. И как ты поступишь тогда? Ты обещал Рене, а значит тебе придется прибегнуть к лжи. Ты не сможешь отвертеться. Да и потом, раз ты согласился помочь детективу, а теперь утверждаешь обратное, разве не получается так, что ты ей соврал? Попыталась наша рыжая головушка собрать все кусочки в мозаику. Барб, ответ ведь лежит на поверхности. Мне лишь нужно стать для детектива Монтойи настоящим парнем. Тогда все станет на свои места. Получается, ты не солжешь, так как расскажешь ее маме правду, и тем самым выполнишь данное ей обещание? Получается так. Именно из-за этого я попросил ее отложить знакомство через онлайн-чат как можно дальше. Время, мне лишь нужно немного времени. Ты и вправду думаешь, что сможешь влюбить в себя лесбиянку? Если у тебя получится, это событие войдет в историю, заявила девушка возвышенным тоном. Эх, меня беспокоит лишь одна вещь. Скорее всего, у тебя все получится. И это не может меня не выбешивать. Полагаю, это лучше не комментировать. Закрыли тему, отмахнулась Гордон. Лучше поговорим о твоем телохранителе. Хизер сказала, что она прибудет сегодня. Да, я понимаю, почему ты остановил свой выбор на женщине. С твоим-то характером, ты бы никогда не согласился, чтобы за тобой повсюду таскался какой-то мужлан. Я лишь никак не возьму в толк, зачем именно она. Ты как-то связан с этой Александрой Бордо? Нет, по крайней мере не так, как об этом подумала ты. Можно сказать, что я вновь задействовал свои необычные знания, и итогом нанял эту женщину. Мой выбор обусловлен тем, что она именно тот человек, которому мы можем рассказать свои секреты, не боясь их раскрытия. И она, ко всему прочему, замечательный боец и просто превосходный мастер своего дела. Вот как, ты меня прям заинтриговал. После твоего описания, я просто не могу не провести спарринг с этой интересной особой. Жду не дождусь, кто же в итоге между нами одержит победу. Ладно, мне пора работать. Мой кабинет вновь опустел, а глаза вернулись взирать на раскиданную по столу макулатуру. За кипой работы, свалившейся мне на плечи, я и не заметил, как наступил полдень. Пока я пребывал в глубокой нирване вместе с бумажными листочками, в дверь кабинета постучались. Стучали громко, но в меру. С моего разрешения, в помещение вошла красивая деловая дама в строгом черном костюме, в белой рубашке со стоячим воротничком и в черном галстуке. Обувь была отполирована до блеска. На девушке не было ни единого украшения. Она остановилась напротив стола, приняв выправку военного, и принялась рассматривать меня в упор своим пристальным взглядом. Она почти в точности соответствовала образу в моей голове, за исключением одной крохотной детали. И эта деталь кроется в ее длинных волосах. Насколько я помню, в комиксах она всегда была коротко подстрижена. Интересно, что же случилось здесь? Александра Бордо, я так понимаю, не сумел я скрыть счастливую улыбку. Рад приветствовать вас здесь. Я Алекс Рид, именно меня вам предстоит в будущем защищать. Рада встрече, коротко отозвалась секьюрити. Ты не будешь возражать, если я буду звать тебя Саша? Нет, напротив, мне бы это только польстило. Хорошо, в таком случае, у меня к тебе такой вопрос. «Саша, я могу тебе доверять?» – спросил я, не отрывая взгляд от ее холодных черных глаз. «Вы можете доверить мне свою жизнь?» «Нет, я не об этом». Встав из-за стола, я подошел ближе к моей собеседнице. «Хотя, погоди, может и об этом. Скажи, это включает в себя все виды услуг, в частности мою личную жизнь, мою работу, мой дом, само мое существование. Могу я доверить тебе все это? Не предашь ли ты меня? Не выдашь ли мои секреты? Не причинишь мне боль? И не станешь ли мне лгать? Я тень моего клиента, и я буду защищать его до тех пор, пока во мне теплится жизнь. Тень не предаст, не выдаст секреты, не причинит боль, и не станет лгать. Да, вы можете мне доверять, мистер Рид. Отныне вашу жизнь защищает моя», — невозмутимо заявила Бордо, твердым и решительным голосом. «Что ж, в таком случае, надеюсь на приятное сотрудничество», — протянул я ладонь, дабы скрепить вышесказанное рукопожатием. Она бросила короткий взгляд на мою руку, прежде чем протянуть свою. «Я лишь надеюсь, мистер Рид, что вы будете стоить моих усилий, и не испортите мое доброе впечатление о вас. Боюсь, вы будете разочарованы, Саша. Я личность непостоянная. Вы узнаете меня с течением времени, но в одном можете быть уверены всегда. Я никогда не буду вам врать. Пока вы будете работать на меня, вы станете свидетелем невероятных событий и увидите вещи, о которых раньше и не подозревали. Вы поймете, что мир не так прост, как кажется на первый взгляд. Мои слова вызвали у нее толику удивления, но лишь на краткий миг. Видимо, она думала, что уже повидала достаточно загадочного, мистического, великого и непонятного. Интересно, а как теперь сложится ее судьба, после того, как она присоединилась ко мне? Ее история в комиксах была полна взлетов и падений, причем довольно жестоких. Она была при смерти несколько раз. В последнем случае, дабы спасти ей жизнь, тело Бордо подвергли кибернетическим изменениям. После, ее наняло шпионское агентство «Шах и мат», где она быстро поднялась по карьерной лестнице, став их новой главой, более известной как «Черная королева». Но боюсь, теперь все это лишь отголоски ее возможного будущего. Сейчас она здесь, со мной. Она не стала телохранителем Брюса, а значит уже потеряла несколько ключевых для себя событий будущего. Но я думаю, ей не стоит так уж сильно переживать по этому поводу. Уверен, со мной ее ждет куда более веселая жизнь, полная приключений и опасностей. Ах, точно, вспомнил я кое-что, до сих пор не дававшую мне покоя. А как именно работают телохранители? Вернее, как распределяют свое рабочее время? Вы выбрали меня телохранителем и даже не знаете этого, не веря своим ушам, спросила Бордо. Оформлением контракта занималась Хизер. Последние дни у меня выдались напряженными, и я не успевал следить за всем. К счастью, моя незаменимая секретарша просто мастер своего дела, знает меня и мои предпочтения так же хорошо, как и я сам. Поэтому я доверяю ей на рассмотрение большинство своих дел. Но ведь это именно вы должны были утвердить меня на работу. Да, конечно, все так и будет. Просто я все еще не успел прочитать твой контракт. Но я верю, что он составлен грамотно, поэтому не думаю, что с этим могут возникнуть проблемы. Итак, касательно моего вопроса. Я работаю круглосуточно, без выходных, не моргнув и глазом, заявила Security. Серьезно, а где же ты будешь спать? В контракте указано, что вы предоставите мне жилье. По словам леди Хизер, я буду жить в вашей квартире, все такая же невозмутимость. Правда, дай мне, пожалуйста, минутку. Спустя полчаса дискуссии с Хизер, в которой победу одержала моя помощница, контракт был утвержден. И с этого самого момента, у меня официально есть личный телохранитель. И, да, теперь она будет жить в моем доме. Честно признаться, не имею ничего против. В моей квартире 5 спальных комнат, 3 из которых благополучно зарезервированы Викторией, Барбарой и Сильвер. Для них двери моего дома всегда открыты. Конечно, моим девушкам может быть слегка неудобно от того, что с ними в квартире будет проживать неизвестная женщина. Но я более чем уверен, что они быстро привыкнут к этому, и со временем даже перестанут замечать присутствие Саши. Ведь та, как-никак, мастер по части пряток. К тому же, во всех комнатах установлена звукоизоляция, проблем точно не будет. Итак, Саша, у тебя есть какие-нибудь пожелания? Поинтересовался я у девушки. Да, я бы хотела подстричься, ответила Бордо, проводя рукой по своим длинным волосам. Последние 2 года я не работала телохранителем, а потому отрастила волосы. Но сейчас они мне будут мешать, поэтому я бы хотела их убрать. В таком случае, едем в парикмахерскую. Решив не откладывать это дело на потом, я схватил ее за руку, и мы вышли из кабинета. Во время этого действия я почувствовал, насколько тверда рука этой боевой девушки. Похоже, она много тренировалась, раз даже мышцы ее ладони стали столь жесткими. Но при всем при этом, держать ее маленькую ручку было приятно. Александра все еще пребывала в некотором шоке от того, что мы вот так просто сорвались и поехали стричь ей волосы. Мы уже сидели в парикмахерской, а ее лицо по-прежнему пребывало в недоумении. Полагаю, она хотела сама попозже посетить данное заведение, и никак не ожидала, что я тоже увяжусь вместе с ней. А что я? Во-первых, мне бы тоже не помешало подстричься. Во-вторых, я просто хотел немного расслабиться и подумать о вечном. Должен признать, что короткие волосы идут воительнице гораздо больше. Они словно раскрывают в полную мощь ее боевую харизму. Закончив с волосами, мы поехали в студию звукозаписи навестить 2 звезд, подающих большие надежды. Мы провели в студии полдня. Я следил за тренировками наших новых исполнителей, оказал небольшую помощь Элисон с аранжировкой ее песен, а также обсудил наши будущие планы. Конечно, я не забыл представить свою новую сопровождающую, Александру. Последняя вела себя со всеми вполне дружелюбно, чему я несказанно был рад. Похоже, она вовсе не такой замкнутый человек, каким пыталась казаться. Правда, один нюанс все же произошел, и это касалось подозрительного отношения Бардо к ослепительной. Я так полагаю, мой телохранитель почувствовал некую опасность, исходящую со стороны мутантки, вернее, ее внутренние силы. Саша рассказала мне свои опасения относительно данной ситуации, поэтому мне, в частном порядке, пришлось этих двоих заново представлять друг другу. Моя секьюрити пребывала в легком ошеломлении, когда узнала, что директором музыкальной студии значилась мутантка. Отдаю ей должное, пришла она в себя довольно быстро и восприняла данную информацию сравнительно спокойно. Ближе к вечеру мы посетили лабораторию «Вавилон», где искусственный интеллект Ева вписала данные Саши Бардо в защитную систему здания, предоставив ей доступ внутрь. Александра не понимала, для чего именно нужно данное помещение и зачем здесь настолько мощная система защиты. Но вопреки моим ожиданиям, она не стала расспрашивать, а лишь молча следовала за мной. Я встретился с Кавитараа, познакомив последнюю с моей новой подругой. Доктор поведала мне, что работа идет довольно медленно, и ей бы явно не помешала помощь еще одного специалиста. Это она так тонко намекнула на Плюща, ночь уже опускалась на город, поэтому, закончив на сегодня все дела, я вместе со своей охраной устремился домой. Мы поднялись на самый верхний этаж здания, который находился непосредственно в моем полном распоряжении. Я показал Бардо ее новые апартаменты, и судя по ее сверкающим глазам, она осталась вполне довольной своим новым местом пребывания. Я наказал ей чувствовать себя как дома, но все же решил предупредить о нескольких несущественных мелочах, как, например, о том, что здесь помимо меня иногда проживает трое других девушек. Данную новость она восприняла куда более спокойно, чем я ожидал. Похоже, заметив мое недоумевающее выражение лица, она поведала мне о том, что ей приходилось видеть вещи и похуже. По ее словам, в прошлом у нее был один клиент, который каждый день проводил с какой-нибудь проституткой. Бывали даже случаи, когда он занимался непотребством прямо в кабинете, совершенно не обращая внимания на ее присутствие. Поэтому ее такими вещами не удивишь. Хм, ну что ж, это, наверное, хорошо, да, хотя черт его знает, что именно я должен думать о всей этой ситуации. Неважно, сейчас случится то, что я хотел сделать уже весь день. Мы поднялись на террасу, расположенную на крыше здания. «Давай проведем спарринг», — весело проговорил я, принимаясь разминать руки. «Простите», — уточнила Саша, думая, что ослышалась. «Я хочу с тобой сразиться. В действительности, я уже давно обучаюсь рукопашному бою у известного мастера. Обучение это весьма жесткое, мои глаза кровью изливаются, как только я об этом вспоминаю. Ты можешь спросить, зачем мне это? Я просто хочу стать сильнее, настолько сильнее, насколько это возможно», — посмотрел я на свою руку, сжимая ее в кулак. «И было бы здорово, если ты тоже потренируешь меня, когда у нас будет выпадать свободная минутка. Вы серьезно хотите, чтобы я не только защищала вас, но и обучала сражаться?» «Данный пункт не был прописан в контракте», — отрезала она. «Это просьба», — произнес я. «Ученик желает, чтобы вы стали его мастером», — выказал я уважение жестом, обнимая левой рукой кулак правой. «Хочешь учиться у меня? Но ведь ты сказал, что у тебя уже есть учитель. Но ведь никто не запрещает иметь несколько наставников. Знания прибывают отовсюду и ото всех, где бы ты ни был, получай их. Вот с каким девизом я живу». «Хорошо сказано, но я никогда раньше никого не учила, и не знаю, смогу ли сейчас. Поверь мне, в этом нет ничего сложного. Самый простой способ узнать, как именно стоит учить того или иного человека, это провести с ним спарринг. В ходе этого боя выяснятся все сильные и слабые стороны бойца, и тогда можно будет выбрать подходящий план тренировок. По крайней мере, так говорит мой садист-учитель. Спарринг? Что ж, в таком случае давай проведем показательный бой. Хочу выяснить, чего ты стоишь», — высокомерно заявила мой новый наставник. Похоже, она уже начала входить во вкус. Хех, и я походу тоже. Глава 61. Все люди уникальны? Нет, они все одинаковы. С первыми лучами солнца я со своей новоиспеченной охраной двинулся в путь, исполнять свой долг начальника компании. Работать, работать и еще раз работать. Есть лишь один минус. Я жутко устал и хотел спать. Но мне это не впервой, а потому справлюсь. Да и потом, кого волнует мое самочувствие? К тому же, мне грех жаловаться, ведь бессонная ночь выдалась довольно продуктивной. Саше Бардо понравилась ее новая роль учителя, и поэтому гоняла она меня без устали. Все же, я не могу не отметить, что по сравнению с Бэтсемейкой, она более мягкий учитель. Мое тело болит не так сильно, как если бы я прошел еще одну ночь пыток с летучей мышью. Полагаю, это заслуга их разных направлений обучения. Бэтмен в основном занят развитием моей защиты. Из-за этого меня и избивают как боксерскую грушу, дабы я сумел как следует обороняться. Бардо же, напротив, обратила свое внимание на мое неуклюжее нападение. Поэтому, всю ночь я безуспешно применял свои навыки борьбы против нее, пытаясь удачно провести атаку. Предполагаю, что по большей части, это связано с тем, что ее стиль ведения боя направлен на быстрое устранение соперника. Как опытный телохранитель, она должна как можно скорее избавляться от всех, кто угрожает жизни ее клиента. Любое промедление может стоить жизни тех, кого она обещала защищать. Ее стиль можно описать как «один удар, одна смерть». Такое умение полезно не только для телохранителей, но и для убийц. Если Саша захочет поменять свою работу на противоположную нынешней, она по-прежнему останется профессионалом. И таким вот образом, у нас образовался вполне сбалансированный тандем. Брюс учит меня защите, а Саша нападению. Во время нашего спарринга я сумел выяснить, насколько высоко боевое мастерство моего нового учителя. К моему большому удивлению, оно составляло целых 79 очков. Это куда больше, чем я предполагал изначально. Для сравнения, у Бэтгерл мастерство в районе 78 очков. Другими словами, Саша более искусный боец, чем Барбара. Правда, я бы не стал слепо следовать этим цифрам, если бы эти двое схлестнулись. Разница в одно очко не критична, пожалуй, даже несущественна. В настоящем бою множество факторов могут повлиять на исход битвы. Невозможно предсказать чью-то победу, лишь сравнивая значения чисел их мастерства. Правда, с моими 22 очками об этом даже заикаться не стоит. Мы только добрались до работы, как нас тут же встретила Барбара, лицо которой так и светилось от счастья. «Доброе утро», – поздоровался я с ней. «Отчего столько веселья? Это касается нашего игрового проекта. Есть прогресс, и еще какой», – выждала Гордон секундную паузу. «Предварительные работы по игре Angry Birds наконец завершены. Она работает. Нам осталось лишь проверить на наличие ошибок, вставить звуковые эффекты и утвердить саундтрек к игре». Ее глаза так и кричали: «Мы молодцы, хвали нас». Что ж, они действительно хорошо постарались. Уже прошло больше 2,5 месяцев с тех пор, как мы начали работу над нашим вторым игровым проектом. Разработка Angry Birds шла намного медленнее, чем Subway Surfers. Прежде всего из-за того, что я принимал в работе над ней меньше участия, нежели в первой игре. Я хотел, чтобы они получили так необходимый им опыт и научились справляться с задачами без моего участия. У меня в голове куча идей, и я не могу самолично взяться за каждую из них. Мне придется доверить некоторые проекты в руки других. Хоть я все еще буду курировать проекты, не смогу следить за каждым действием. Ну ладно, пора бы проверить их труд. Я ввел данную мне Барбарой сырую версию игры в свой ноутбук, ведь в ней живет мой незаменимый виртуальный помощник. Ева, проверь новый файл на наличие всевозможных ошибок и запусти его. Начинаю проверку. Ошибок не найдено. Запуск прошел удачно. Приятной игры. Барбара едва не подпрыгнула от счастья, услышав заключение Евы. Эти злые птички были ее первым игровым проектом, в разработке которого она принимала непосредственное участие, поэтому сейчас бурно ликовала. Она пришла в компанию уже после того, как мы создали Subway Surfers, и потому она не испытывала к ней каких-то теплых чувств. В отличие от второй игры, осталось лишь немного доработать, и Angry Birds будет готова к выпуску. Нам следует начать рекламную кампанию. Хизер, позвал я секретаря компании. Вы хотели меня видеть? Зашла она к нам, присоединяясь к беседе. Да, наша вторая мобильная игра уже почти готова, и мы должны подготовиться к ее выпуску. Свяжись с той самой рекламной компанией, которая занималась продвижением моего музыкального альбома. Мстиллан Йоханссон из Митрополиса, кажется. Передай им заняться этим. Какова будет сумма рекламы? 20 миллионов. Этого должно хватить. В прошлый раз ты потратил 30 млн, сообщила Гордон. Почему же в этот раз решил пожадничать? В тот раз это была наша первая игра, и провал был недопустим. Мы были новичками, нас никто не знал, и ничего от нас не ожидал. В этот раз все иначе. Мы уже обрели некоторую известность, и много глаз следит за нашим вторым игровым проектом. Мы уже на слуху. К тому же, у меня много фанатов. Я размещу объявление об игре на своей странице в Твиттере, которая уже насчитывает более 5 млн человек. Надо же, как ты все продумал, усмехнулась Барб, поправив свои очки. И еще кое-что, Хизер, следи за этой рекламной кампанией. Если они хорошо справятся, я намерен задуматься об их приобретении. Alritics Entertainment – растущий конгломерат индустрии развлечений, и мы не можем обойтись без отдела рекламы, заявил я, откидываясь на спинку стула. Когда мы планируем выпустить игру, уточнила моя помощница. Через 3 недели, сообщил я, после небольших раздумий. Поняла, Хизер получила указание и покинула кабинет. Так же поступила и Барбара, отправившись дорабатывать последние аспекты игры, в виде музыкального сопровождения и звуковых эффектов. Тут я почувствовал пристальный взгляд, направленный на мою персону. Мой телохранитель смотрел на меня жадными глазами. «Хочешь сыграть?» – спросил я, указывая на ноутбук. Ответом мне послужил еле заметный кивок головой. Я перекачал игру в ее смартфон и стал наблюдать за тем, как она полностью погружается в игровой процесс. Что ж, видимо, ей игра понравилась. Меня совсем не удивляет то, что она любитель мобильных развлечений. Все-таки ее ежедневная рутина довольно скучна, и ей приходится себя чем-то развлекать, чтобы скоротать время. Не могу ее винить в этом, ибо на ее месте поступил бы так же. Ну не будем отвлекаться, у меня сегодня еще куча работы, а завтра поездка в край сумасшествия и безнадеги. Жду не дождусь этого. Лечебница Аркхема. В это же время. Айви, привет! Крикнула блондинка, на всех парах вбегая в комнату, напоминающую ботанический сад. И вы, здравствуйте, красивые вы мои! Обратилась она к растущим здесь растениям. Харли, ты как всегда бодра духом, медленно произнесла красноволосая девушка, оборачиваясь к своей гостье. Подруга, я так рада тебя видеть, зажала Квин Дриаду в свои крепкие объятия. Мне столько всего тебе нужно рассказать. Погоди, вначале я хочу кое-что услышать от тебя. Ты действительно рассталась с Джокером? Кто тебе это сообщил? Я же сама хотела, блондинка понуро опустила плечи. Я узнала эту новость от одного человека. Он представился мне, как Алекс Рид. Алекс, ну раз тебе сказал он, то все в порядке, вмиг взбодрилась клоунесса. А еще он мне сказал, что ты предложила ему стать парой. Что значит предложила? Мы уже пара. Я бросила Джея, и теперь всецело принадлежу моему дорогому волшебнику, заявила бывший психолог, с легким самодовольством в голосе. Ты не обманешь меня, Харли. Ты все еще под его контролем. Нежно погладила помело щечки своей подруги. Он не отпустит тебя. И когда этот клоун позовет своего Арлекина, думаешь, сможешь противиться этому? Плечи блондинки стали непроизвольно дрожать, лицо побледнело. Я знаю это. Поэтому и хочу, чтобы Алекс спас меня из-под его влияния, беспомощно произнесла Квинзель. Знаешь, что самое смешное? Я почти досконально смогла разобрать человеческое мышление, его повадки, мотивы, страхи, переживания. Но у меня не получилось защитить свое собственное сознание. Знаешь, знаменитый американский психолог Гордон Экснер начал свою самую известную диссертацию словами: «Если на Земле 20 миллиардов человек, то должно существовать 20 миллиардов различных типов мышления, личности и характера. Так как психика, характер и личность каждого человека отличаются, все люди уникальны». Я думаю, он сказал верно. Люди уникальны, и твой случай тоже уникальный, Харли. Джокер смог влюбить тебя в себя так сильно, что ты готова на все ради него. Но в это же время, ты осознаешь, что он тебя не любит, а лишь использует. Но ты ничего не можешь с этим сделать, ибо он слишком сильно въелся в твое подсознание. Ты отличный психолог, но даже тебе не под силу понять каждого человека, и себя саму в том числе, попыталась помело подобрать слова утешения.